Я мог бы проверить, нет ли просвета между занавесками, но для меня было бы необычно беспокоиться об этом. А мы дьявольски хотели, чтобы все шло как всегда. То же самое делал Вульф в своей комнате. В 17:40, одетый для ужина, я спустился в кабинет, а в 17:45 раздался шум лифта и появился Вульф. Не включая радио, мы принялись разговаривать относительно предстоящей дороги. В 17:55 послышались легкие шаги в вестибюле. Это спустились Джервис и Кирби, тоже одетые для званого ужина. Вечерний костюм Джервиса был значительно лучше костюма шефа, видавшего лучшие времена. Костюм же Кирби не шел ни в какое сравнение с моим, за который я в свое время выложил 300. Они остановились в дверях. Я сказал Вульфу, что буду ждать его в машине, вышел в вестибюль, подал свое пальто Кирби и протянул мою шляпу. Когда он открывал дверь, чтобы выйти на крыльцо, я встал в угол так, чтобы меня нельзя было увидеть с улицы. Появился Джервис. Я подошел и подал ему пальто и шляпу Вульфа. Через несколько минут, которые показались мне вечностью, подкатил наш Герон и остановился у подъезда. Джервис вышел и затворил за собой дверь. Я наблюдал за ним сквозь смотровое стекло и решил, что он честно зарабатывает лишнюю $1000. У меня не было никакого мнения относительно Кирби, так как я не знаю, как выгляжу, когда ухожу, но я бы поклялся, что это Вульф собственной персоной спускается с крыльца, пересекает тротуар и садится в машину, если бы не знал точно, что это Джервис. Герон укатил спокойно, не торопясь, и я вдруг осознал, что сдерживаю дыхание, один бог знает сколько времени. Вестибюль опустел. Перед тем, как там погас свет, Вульф ушел в кухню. Ори в неосвещенную столовую, а Саул и Фред в темную, смежную с вестибюлем комнату. Я сунул руку в боковой карман, ощупал Морли 38-го калибра, сделал шаг к парадной двери, удостоверился, что она заперта, постоял, пока мои глаза привыкли к темноте, и затем сел в кресло, стоявшее у вешалки. Я чувствовал себя отлично. Напряжение прошло. Я был готов ко всему. И мне не оставалось ничего иного, как только ждать, клюнут ли они, решатся ли пойти на грязное дело или нет. Это уже зависело от них, не от меня. Я не знал, сколько подобных дел было на их счету. Никто, кроме них, не знает этого, но мне было доподлинно известно про 4 случая в Нью-Йорке за последний год, не говоря о всяких сплетнях, которые я слышал. Все зависело от того, верил ли Брек, что это его люди убили Элтхауза. Если верил, то 10 против 1, что они заявятся сюда. Если же не верил или почему-либо считал, что его люди не имеют отношения к убийству, они не появятся. Хороша ли наживка, зависела теперь от Брега, не от нас. Мы сделали все от нас зависящее. Я чувствовал себя превосходно. Решив, что прошло уже 30 минут, я подошел к двери, чтобы взглянуть на часы при свете, проникавшем через матовое стекло. Было всего 18:22, и я почувствовал себя значительно хуже. Ошибка на 8 минут. Обычно я довольно точно определяю время. Если сейчас ошибся, значит, несколько распустился. Вместо того, чтобы сесть на место, я пересек вестибюль, подошел к двери в кабинет и почувствовал себя еще хуже, когда дважды зацепил плечом стену. Это было непростительно. Следовало взять себя в руки. Конечно, пойти обратно, руководствуясь прямоугольником света в матовом стекле двери, было проще. Но будь оно проклято, я должен пройти прямо в центр вестибюля, который знал так хорошо. Я проделал это 3 раза подряд, а затем вернулся и сел. Я не могу точно назвать время, когда они появились, потому что твердо решил не смотреть на часы,